Охота за неуловимым бозоном. Физики Европейского центра ядерных исследований, ЦЕРН, ведущие исследования на Большом позитронном коллайдере, объявили недавно, что с точностью в 99,99995% или 5 сигма обнаружили, наконец, загадочный бозон Хиггса, охота за которым велась полвека. Если это событие подтвердится, можно будет считать, что сделано, пожалуй, самое значительное открытие физики 21 века, заявили участники исследований. А что так взбудоражило научную общественность мира? В истории ядерной физики бывали случаи, когда открытие, сделанное на кончике пера теоретиком, затем блестяще подтверждалось на практике. Классическим считается случай открытия позитрона. Сначала существование этой частицы, которая является своего рода двойником или античастицей электрона, было теоретически предсказано английским физиком-теоретиком Паулем Дираком в 1931 году на основании выведенных им уравнений. А год спустя американский физик Андерсон экспериментально обнаружил эту частицу двойника электрона или античастицу с положительным зарядом в космических лучах. А вот история с бозоном Хиггса такова. Существование этой частицы было предсказано британским профессором Питером Хиггсом в 1966 году как последний недостающий элемент современной теории элементарных частиц, которую еще называют стандартной моделью. По мнению Хиггса, эта гипотетическая частица должна отвечать за массы всех других элементарных частиц, так называемый Хиггсовский механизм, который объясняет происхождение массы. Он был предложен в 1962 году американским физиком Филиппом Андерсоном, а двумя годами позже уточнен тремя независимыми группами ученых — Франсуа Англером и Робертом Браутом, Питером Хиггсом и Джеральдом Гуральником, а также Карлом Хагеном и Томом Киблом. Два десятилетия назад физик Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, нобелевский лауреат Леон Ледерман в своей статье как бы в шутку назвал бозон Хиггса проклятой частицей, поскольку она никак не поддавалась идентификации. Однако редактору статьи такое название не понравилось, и он переименовал ее в божественную частицу. С легкой руки редактора название частицы Бога не закрепилось в средствах массовой информации и околонаучной литературе. Зачем понадобилась эта частица физикам? В самом упрощенном виде суть рассуждения такова. Когда Вселенная начала оставать после Большого взрыва, сформировалась некая гипотетическая сила, известная еще как поле Хиггса. Материальными носителями этой силы, ее квантами, и должны быть, по идее, бозоны Хиггса. Именно это поле, а не бозон, объясняет появление массы у частиц, сформировавших атомы. Без его существования частицы просто пронизали бы космос со световой скоростью. А согласно теории Альберта Эйнштейна, частицы, имеющие массу, разгоняться до скорости света не могут. То, как работает поле Хиггса, ученые попытались рассказать журналистам на пресс-конференции, созванной по этому поводу в ЦЕРНе 4 июля 2012 года. «Вот вас здесь целая толпа», — пояснил на пальцах суть дела один из выступавших. Представьте, что в эту комнату вошел Питер Хиггс. Но пока вы не знаете, кто он такой, и профессор может спокойно передвигаться по комнате. Но как только кто-то из вас узнает его, тотчас вокруг профессора образуется плотная толпа, пробиться через которую ученому уже можно будет с большим трудом. Точно так же и наличие поля Хиггса мы можем обнаружить только по пролету бозона Хиггса, за которым и шла охота столько времени. Тут стоит привести некоторые пояснения. Все охотники прекрасно знают, Чтобы поймать любого, а уж тем более редкого зверя, необходимы специализированные ловушки. Та, что предназначена, например, для поимки бобров, не годится для ловли зайцев. А потому исследователи потратили немало усилий и еще больше денег, чтобы создать такие ловушки. Большой электронно-позитронный коллайдер обошелся в сумму порядка 10 миллиардов евро. Сегодня их в мире два. Это Теватрон в лаборатории имени Энрико Ферми, Фермилаб, в Соединенных Штатах Америки, и БАК, большой электронно-позитронный коллайдер в ЦЕРНе, близ Женевы. Американские физики из Фермилаба, а в некотором роде выступили на разогреве у европейских коллег, предоставив им окончательные результаты своих более чем десятилетних поисков бозона Хиггса. По их данным, если частица существует, то ее масса должна находиться в интервале от 115 до 135 гигаэлектроновольт. Один из участников этой работы, наш соотечественник Дмитрий Денисов, сказал так: «Мы на Теватроне знаем, как открывать частицы. Мы открыли топ-кварк, 6 новых баритонов, частиц, состоящих из новых комбинаций кварков. Процесс самых быстрых переходов между материей и антиматерией и много других новых процессов. То, что мы видим в наших данных по Хиггсу, напоминает мне все предыдущие открытия, показания в различных каналах и независимо для двух экспериментов в Фермилабе указывает на то, что бозон Хиггса существует». Денисов добавил, что большой вклад в этот результат внесли российские ученые. В одном из экспериментов было задействовано 100 представителей Объединенного института ядерных исследований в Дубне, Института физики высоких энергий в Протвине, МГУ имени Ломоносова, Института теоретической и экспериментальной физики и Петербургского института ядерной физики имени Константинова. Все эти работы помогли европейским физикам настроить большой андронный коллайдер, ускоритель элементарных частиц с окружностью тоннеля в 26,7 километра, который залегает под землей на глубине от 50 до 175 метров. Именно он строился более 10 лет на границе Швейцарии и Франции. И вот спустя 12 лет после начала работ над большим андронным коллайдером появились первые весомые результаты. Две группы ученых, работающих на детекторах CMS и Atlas, в конце 2011 года заявили о нахождении неких похожих на бозон Хиггса частиц. Всего таких частиц было обнаружено около 300. Но ученые полагали, что этого мало, чтобы уверенно заявить, охота закончена. Мол, мы поймали то, что хотели. Чтобы быть уверенным в том, что ученым необходимо было добиться степени достоверности результатов 99,995% или 5 сигма, что соответствует статусу научного открытия. И эксперименты были продолжены, пока мы не достигли уровня вероятности почти в 5 сигма, сказал в начале июля 2012 года на семинаре представитель эксперимента CMS Джо Инкаделла. Выводы сделаны на анализе результатов столкновения пучков протонов, циркулирующих практически со скоростью света в обоих направлениях 27-километрового тоннеля, пояснил заявление Инкаделлы первый заместитель директора Института ядерных исследований РАН Леонид Кравчук. Бозон должен находиться среди элементарных частиц, на которые распадаются протоны после столкновения. До последнего времени все существующие в природе частицы были известны, за исключением бозона Хиггса. Без него ученые не могли понять, откуда у других частиц появляется масса. Итак, теперь ученые доказали, что массой этой их, наверное, наделяет бозон Хиггса. Правда, пока исследователи знают о нем не очень много, в частности, только то, что его вес составляет в среднем 125 гигаэлектрон-вольт. Теперь им предстоит большая работа по перепроверке полученных результатов, уточнению портрета частицы, описанию ее свойств. Вот, собственно, и все. На это можно ставить точку, потому как дальше последовали осторожные уточнения. Однако является ли эта частица бозоном Хиггса, мы пока сказать не можем. Для этого нужно измерить ее спин, то есть собственный момент импульса, поясняют физики. В самом интересном случае распада бозона на 2Z-бозона мы видим только 8 событий, и этого слишком мало, чтобы измерить спин. Если спин будет равен нулю, это Хиггс стандартной модели. Единица исключена другими экспериментами. А если спин будет равен 2, то тогда это будет какая-то экзотическая частица, что даже интереснее. В общем, ученые намекают. Для того, чтобы окончательно и бесповоротно заклеймить обнаруженную частицу как бозон Хиггса, потребуются дополнительные данные и их тщательный анализ. Но есть иные мнения. Например, физик Филипп Гиббс в своем блоге позволил себе выразиться так. Если нечто плавает в пруду и крякает, как утка, наверное, небезосновательно считать уткой, особенно когда ты ожидал обнаружить утку. Последующие наблюдения просто покажут нам, какого вида эта утка. Вопрос о том, является ли эта частица бозоном Хиггса стандартной модели или мостом к новой физике, все еще открыт. Это связано с рядом сложностей наблюдения частиц в современной экспериментальной физике и расшифровки полученных результатов. А вариантов распада бозона Хиггса, по которым его можно идентифицировать, очень много. Причем на некоторых экспериментальных установках проще регистрировать одни виды распада, а на некоторых другие, сказал по этому поводу участник эксперимента Андрей Крохотин. В общем, если обнаруженные частицы окажутся долгожданным бозоном Хиггса, можно будет считать строительство стандартной модели законченным. Если нет, то новая частица, обнаруженная вместо бозона Хиггса, может стать мостиком к пониманию природы таинственных темной материи и темной энергии, которым принадлежит 96% массы Вселенной, но о природе которых мы толком ничего не знаем. Словом, физики оставили себе лазейку, хотя и объявили случившиеся вехи в нашем понимании природы. Обнаружение частицы, похожей на бозон Хиггса, открывает путь к более детальному изучению, для которого требуется больше статистики. Оно позволит детально описать свойства новой частицы и, вероятно, прольет дополнительный свет на тайны нашей Вселенной, сказал в заключении пресс-конференции генеральный директор ЦЕРНа Рольф Хойер. Пока же научная общественность сошлась на том, что 83-летнего профессора Питера Хиггса, как и его коллег, которые тоже присутствовали на пресс-конференции, обязательно надо выдвинуть на соискание Нобелевской премии по физике.